Гарри Гаррисон. «Крыса из нержавеющей стали». «Стальная крыса на манеже». Книга 10. Фантастический роман. Перевод с английского Геннадия Корчагина. Москва. Эксмо. 2008 год. Категория 16+. Аннотация. Скользкий Джим Дегрис за свою карьеру неоднократно попадал в опасные переделки. Чтобы выпутываться из них с наименьшими потерями, ему нередко приходилось выкидывать фокусы и откалывать трюки. В свидетели этих художеств можно пригласить сотрудников специального корпуса, а также изрядное количество инопланетных тварей и пару батальонов космической пехоты. Этим тоже основательно досталось от изобретательности крысы из нержавеющей стали. Но чтобы демонстрировать свои таланты под куполом цирка при всем честном народе, пожалуй, это слишком даже для стальной крысы.